Глава 49. Сороконожки. Дома она долго думала и приходила к нерадостным выводам. До сих пор вся ее жизнь крутилась вокруг мужа и детей. Она ни разу не задумалась ни о смысле жизни, ни о смысле своего существования. Всю себя растворила в них, а они и рады стараться. Частная школа, частный садик, детские кружки, детские утренники, новогодняя елка, Рождество, 23 февраля, 8 марта. Первый день в садике, первый день в школе, прощание с садиком, прощание со школой. А где ее место? Где она как личность? Пока она размышляла о смысле своей никчемной жизни, дети пришли домой. Мишу привез со школы папа и недовольно сказал: «У ребенка обуви нет толковой. Посмотри, в каких он кроссовках ходит». «Пожалуй, да». Кроссовки слегка поистрепались, согласилась Марина и пошла наверх. Вся детская обувь стояла стройными рядами в икеевских шкафчиках на втором этаже. Она чуть было не сошла с ума, пересматривая разнокалиберную обувь всех возрастов и размеров. Ботинки, кроссовки, кеды, тапочки, сапоги, полусапожки. Сюда нужно ходить только со списком. Нашла две пары ни разу не надетых кроссовок для Миши. «Дети, вы что, сороконожки у меня?» — решила она пошутить, протягивая новые кроссовки Мише. «Не хочу такие. У нас в школе все в адидасах ходят», — сказал сын, презрительно посмотрев на предлагаемую ему обувь. Он не оценил ее милую шутку про сороконожек. Избаловала она их. Муж уже зубную щетку в ванной найти не может, пока ее не позовет. Она все взяла на себя, стала стержнем, вокруг которого крутится вся жизнь в доме. Может, она из металла, и ей действительно ни мужская поддержка, ни теплота, ни близость, ничего уже в жизни не нужно. Просто ломовая лошадь, призванная поддерживать порядок в доме. Все, что она умеет, — делать бесконечные ремонты, которые мужу давным-давно надоели. Не говоря уже о том, что как только он пытается помочь и вмешивается в хозяйственные дела, получается еще больше проблем. У него милая привычка дать рабочим аванс, после чего они исчезают бесследно. А Марине приходится опять искать новых и начинать все сначала. Круговорот. А может быть, ей вообще нет места в этом круговороте? Бесконечная переделка и обновление интерьера забирают у нее всю энергию. Вот ни карниз, ни шторы до сих пор не поменяла. Нашла, купила, а повесить некому. Мужу постоянно некогда. Да если честно, он и понятия не имеет, как дрель в руках держать. Опять кого-то ищи, договаривайся, он не придет. Ищи следующего. Не особо много желающих напрашивается на мелкие работы. Вот если дом с нуля построить, это всегда, пожалуйста, миллион бригад. А просто карниз повесить — нет желающих, хоть сама учись. А ведь она в доме даже и не прописана. До сих пор у нее прописка в старой общаге. Муж категорически заявил, что никаких прав на жилье она не имеет. Дом подарили родители, и только им решать, прописывать Марину или нет. Дети – другое дело. Их без прописки на учет ни в поликлинику, ни в школу, ни в садик не примут. Детей он сразу прописал. Может быть, психолог прав, и ее муж на самом деле подлый, лицемерный, хитрый и жадный эгоист, а она вылепила из него образ святого и всех заставила поклоняться божеству, уничтожая сама себя и превращаясь в бессловесную жертву? Достаточно посмотреть, на кого она стала похожа. Косметолога посещала последний раз год назад, а на стрижку и маникюр у нее постоянно не хватает времени. Ей уже далеко за 30. Она считает себя некрасивой и неухоженной. Неудивительно, что своим внешним видом она стала раздражать мужа. Нужно хорошо подумать обо всем, а для начала постараться исправиться самой и спасти то, что еще можно спасти. Марина решила сделать первый шаг – заняться собой и своей внешностью. Ленкин очередной бойфренд оказался хозяином салона красоты. Он с удовольствием записал Марину на несколько дорогостоящих и, по его словам, чрезвычайно эффективных процедур. Как ни странно, массажи, пилинги и масочки возымели должный эффект и сильно поспособствовали поднятию ее настроения. В следующий раз Марина вошла в кабинет к психологу более уверенно, с новой прической и свежим маникюром. Модная стильная укладка придала ей вид ухоженной и богатой женщины. «Ну что ж, Мариночка, я очень рад, что вы пришли. Давайте поговорим о вашем детстве, а для начала сделаем одно упражнение. У меня их много. Давайте начнем с моего любимого». «Конечно, Аркадий, я готова полностью подчиниться вашему руководству». «Весело и с энтузиазмом», — сказала Марина. Час снова пролетел, как будто бы это были 10 минут. Вечером она заехала к Нинке и, сидя на маленькой кухне на стареньком уютном и удобном диване, делилась с ней впечатлениями. Было одно упражнение – зайти по коридору в несколько дверей и увидеть там себя в разном возрасте, а потом принести туда свои ресурсы из сегодняшней жизни и опять посмотреть, что там изменилось. «И что?» – Нинка внимательно слушала, подперев подбородок рукой, стараясь не упустить мелких подробностей. Психолог сказал, что все его клиентки видят в прошлом только свои наряды, например, голубенькое ситцевое платье, пальто, шубу, безделушки, подаренные родителями. А я за каждой дверью только плакала и плакала. И в 4 года, и в 12, в 17, в 25. И в свои 34. «Удивил прямо-таки твой психолог», — критически отнеслась Нина к ее рассказу. Она всплеснула руками. «Вот можно подумать, что у меня другое детство было, намного счастливее, чем твое. Мужа у меня нет совсем, и даже квартиру не могу купить на учительскую зарплату. Только я, как ты, не плачу и по психологам не хожу. Да у меня и денег на них нет». «А что мне еще делать?» – спросила Марина. «Сидеть и слезы глотать?» «Не знаю», – сказала Нина, – «но эти упражнения – полный бред. Здоровому человеку никогда даже в голову не придет такой ерундой заниматься». В чем-то умная Нинка оказалась права. Чем больше Марина ходила к психологу, тем больше вопросов без ответа появлялось у нее в голове. Теперь она отчетливо и ясно поняла, что уже очень длительное время живет в положении рабыни. Ее все используют, даже всеобщая любимица кошка Марта. Аркадий, когда она пришла на прием, тут же подтвердил ее мысли. «Марина, у вас типичный стокгольмский синдром, когда жертва привязывается к своему мучителю и любит его тем сильнее, чем больше он над ней издевается». «Он абсолютно прав. Я – бессловесная жертва», – все больше убеждалась Марина. «Вы знаете, – сказала она Аркадию, – прожив столько лет в рабстве, нелегко порвать цепи и вырваться на волю». «А никто и не говорил, что будет легко», – с улыбкой заметил Аркадий. «Нам предстоит длительная работа». Она воодушевилась. «Ситуация вовсе не безнадежна. Психолог наверняка знает много примеров, как такие безнадежные дурочки, как она, сумели изменить свою жизнь и расстаться с болезненным прошлым». «Что конкретно я должна сделать?» — спросила она Аркадия. «Марина, для начала вы должны перестать быть жертвой, начать уважать себя, полюбить себя как самостоятельную личность», — твердо сказал психолог. «Вы обижены на себя, на весь мир, обижены совсем. Вы обижены всегда, везде, каждую секунду и каждое утро». «Как вы верно говорите, Аркадий!» — она посмотрела на него с немым восхищением. «Я действительно каждое утро просыпаюсь и плачу». «Это в вас говорят ваши детские травмы», — сказал психолог. «Что вы чувствуете, когда думаете о своих родителях?» «У меня их нет», — Вы же знаете, я чувствую боль потери, обиду, ненавижу себя за то, что никому не нужна», — с болью в голосе ответила Марина. Она разрыдалась. «Хорошо, главное, что вы это понимаете», — сказал психолог. «Если вы согласны, нам предстоит длительная работа по избавлению от последствий детских травм». «Конечно», — согласилась Марина.